и потому до сих пор оставалось непонятным, зачем и с какой целью он спас слухача, оговорив себя, приняв на себя страшную вину. Впрочем, в его лжи была и доля правды. Жизнь схимника чем не смерть? И все-таки чего он хотел? Спасти или ликвидировать? Охранники нашли бывшего каперанга в башенной келье. Дождались ночи и момента, когда он высунется на улицу, чтобы принести дров. До утра молился и топил железную печурку. Завернули на голову рясу, как это делают, если воруют невест, завязали узлом и притащили в машину. Слухач, а теперь отец Рафаил, практически не сопротивлялся и лишь шептал молитвы, положившись на волю Божью и не ведая, кто и зачем его похитил. Через несколько часов он втайне от сотрудников центра был помещен в свою палату, наскоро отремонтированную и снабженную аппаратурой. Карагот примерно вычислил, кто из старых работников может поддерживать связи с бывшим начальником-генералом, и поставил им заслоны, исключающие всякий доступ к информации о слухаче. Таких было немного, и они первыми стояли в списках на сокращение. Не подтягиву следовало укоротить руки. Оказавшись в своем родном кубрике, каперанг только тут словно пришел в себя, что отмечалось его резко изменившимся поведением. За все свое пребывание в центре, еще до Карагода, объект вел себя тихо, не буянил и ничего не требовал. И некоторое время после возвращения из монастыря тоже никак не проявлял себя, а тихо молился, и когда под видом медика к нему в кубрик входил широколобый с разведочным опросом, тоже никаких претензий не высказывал и чаще всего цитировал Святое Писание или полностью покорялся судьбе. Однако к концу первых суток богобоязненный монах разбушевался. Сначала, срывая ногти до крови, выцарапывал на стенах кресты, затем начал бить в двери, звать на помощь. И когда наблюдатели вошли к нему, потребовал немедленно перевести его в другое место, ибо в этой комнате он задыхается, потому что от стен исходит дым и смрад сатанинский. Дышал он тяжело, пульс был учащенный, но дежурные сотрудники не придали этому значения. Вкололи успокоительное и оставили на месте. Стены были как стены, ни дыма, ни запаха, на всякий случай включили кондиционер, после чего слухач лег в постель и, кажется, заснул. И все-таки наблюдатель в операторской заметил на мониторе какие-то странные движения, что-то вроде судорог, и поднял тревогу. Прибежавший в палату врач обнаружил признаки агонии и подручными средствами начал делать реанимацию, вызвав специальную бригаду. Начальнику центра сообщили о случившемся, когда в камере уже минут 40 работала спецбригада. Подключили искусственные легкие и пытались запустить сердце электрическим разрядником. Но все было напрасно. Опытные врачи констатировали клиническую смерть и продолжали качать покойника лишь для очистки совести. Правда, датчики на голове еще отмечали слабые импульсы работы головного мозга. В тот момент гибель империи казалась событием пустячным и незначительным по сравнению с внезапной смертью слухача, причем без всякой видимой причины.